Глава 23. Покаяние Азалии. «Августина, мы здесь!» — закричали мальчишки. Их распирала гордость, что они помогли принцессе. Она услышала только «дом-бо-дон, динги-дон», но подошла к неожиданно зазвеневшим на стене колокольцам и прочитала надписи на их боках. «Питер? Джордж?» Поперхнулась она от волнения. «В общем, я вас нашла». «О чем грусть, Дингидон?» — оробели мальчишки. Им не понравилось, что с ними обращаются, как будто они не живые. «Что же с вами сделали?» — воскликнула принцесса. Они удивленно погладили свои раздутые щеки. «Мы в порядке, Дингидон?» Августина вытерла слезы. «Хорошо. Попробуем без хрустальной печати. Ведь это ты, Джордж, говорил мне, что надо просто поверить в себя». Принцесса подошла к зеркалу, зажмурила глаза и важно произнесла: «Я собираюсь назначить вас главной привратницей королевства. Указ готов. Осталось только поставить печать». Она протянула руку через плечо, как будто туда должен был сам влететь этот указ, и поставила на него воображаемую печать. «Ах, ваше высочество!» — восторженно воскликнула она совсем другим голосом, открывая глаза. «Я знала, что меня оценят по заслугам». После этого принцесса сблизила ладони. В воздухе между ними завибрировал большой ржавый ключ, тот самый, который дети видели раньше. Из-за кресла сразу вылез кот и, урча, подняв трубой хвост, стал крутиться вокруг Августины. «Брысь!» — беззлобно отогнала она его. Ключ исчез в ее раскрытой ладони. Августина сжала кулак, закусила губу. Посвящение в привратники было довольно болезненной процедурой. Потом подула на выжженный отпечаток ключа. «Получилось! Получилось!» Принцесса запрыгала, словно была девочкой. «Ну вот, сама себя посвятила в привратнице, без хрустальной печати». Августина вывернула ладонь со свежим отпечатком, и ключ снова повис и медленно закрутился в воздухе. Следя за его вращением, волшебница тоже вертела головой. Чем быстрее она это делала, тем быстрее двигался ключ, или наоборот. Ключ замелькал волчком, пока принцесса не сказала «Уф!» и остановилась. В комнату ворвался сноп солнечного света вперемешку с мелкими брызгами. Сразу от притока воздуха вспыхнул свежим пламенем камин. «Перемена! Перемена!» — запищали голосочки. Или это птицы на деревьях запели? Мальчишки покрутились и звякнули от радостного любопытства. Они увидели новый выход, открывшийся из комнаты. Свет шел прямо из сада Скидморов. Там до сих пор валялись опрокинутый пластмассовый стол, тент, черепки от разбитого горшка. Бедный цветок тоже лежал поблизости. Распахнута была задняя калитка. Никто не позаботился убрать следы переполоха, вызванного фокусами Августины. В саду только что прошел дождь. Дорожки были влажными, на них валялись стопка вымокших салфеток и лопнувший по шву размякший бумажный стаканчик. А на траве висели прозрачные капли. Вода скопилась в ложбинках перевернутого тента. Среди этого мокрого беспорядка сидела, нахохлившись, старая Азалия. Лица ее не было видно, но даже со спины Бабушка Джорджа выглядела очень несчастной. Азалия обернулась, когда Августина уже приготовилась шагнуть из натопленной комнаты в сырость чужого сада. И две женщины посмотрели друг другу в глаза. Каждая знала, кто перед нею. Первая много лет назад была красивой молодой невестой короля. Смеясь, вбегала она в королевские покои, предвкушала, как станет матерью будущих принцев и принцесс, хозяйкой прекрасного замка, а может, и всего королевства. Другая была дочкой ее счастливой соперницы и страдала от проклятия, наложенного на семью. Вообще-то, они оба страдали от этого проклятия, поэтому в их взглядах не было ни ненависти, ни сочувствия. Августину и Азалию свело вместе гораздо большее, общая задача, ради которой они готовы были рискнуть жизнями. «Я сама перейду», — сказала старуха, поднимаясь со стула. В ее тщедушном облике присутствовала большая решимость. Азалия Бромлиус долго ждала момент, когда она сможет усмирить Тринкета. «Вы уверены?» «Да. И я знаю, что это означает», — многозначительно ответила она, проходя через волшебные ворота. Августина протянула ей шкатулку. Азалия приняла ее трясущимися руками и отчетливо произнесла: «Это был последний ход. Игре пришел конец. Ну-ка, задом наперед, полезай под свой ларец». Хотя голос задребезжал, можно было представить, каким звонким он был в дни ее молодости. Договорив последние слова, она разбила шкатулку о мраморную доску камина. Первый колокольчик свалился вниз, и с пола поднялся Джордж. Его лицо, язык и тело приобрели прежний вид. Он снова выглядел как нормальный мальчик, только с ошалевшими глазами. «Джорджи!» — Азалия охнула, прижимая к себе внука. Питер тоже упал со стены. «Ну и дела тут творятся!» — потрясенно сказал он, потирая спину и ощупывая лицо. Зазвучала на этот раз с запинками сладкая мелодия. Мальчишки втянули головы в плечи, они-то надеялись, что больше ее не услышат. Все посмотрели на осколки, на выпавшее из сундучка письмо. Пол казался усеянным дохлыми пауками. Вперемешку с разноцветными черепками валялся остов музыкального механизма. —